Глава 17. «Ну не переживай ты так», — уговаривал я Иквуса, в очередной раз пододвигая тарелку с закуской, которую тот упорно игнорировал, наливая из тысячелетней выдержки вино. «Что-нибудь придумаем». Сидели мы в башне Верховного Чародея, в кладовой которой нашлись бутылки с вином еще старой империи. Правда, Сева мрачно и отстраненно сворачивал бутылкам горлышки голыми руками, совершенно не интересуясь раритетностью напитка, и вливал в себя одну за другой, не пьянее. Он продолжал молчать с самого известия, что центра управления больше нет. Постоял, словно пыльным мешком трахнутый, а затем, поникнув и опустив плечи, шаркающей стариковской походкой, пошел к себе. «Может, еще какой центр уцелел?» — продолжал говорить я. «Должен же был быть запасной». «Нету запасных», — наконец буркнул тот. «Это был единственный». «И все равно это не повод предаваться унынию. На, закуси колбаской». Я вновь пододвинул блюдо к нему. «Думаешь», — невесело усмехнулся тот, «колбаса заменит утрату бесценных знаний по магии древних? Или, быть может, раскроет нам тайну, откуда прилетел тот аппарат?» «Нет», — ответил я. «Этого она, конечно, не заменит. Но от похмелья и головной боли может и уберечь». «Да о чем ты вообще?» — взорвался Сева, вскакивая. Недопитая бутылка улетела в угол, со звоном там разбившись. Но маг как вспыхнул, так и почти мгновенно потух, опускаясь вновь в богато украшенное резное кресло. Буркнул. «Ладно, винить в произошедшем кого-то кроме себя бессмысленно. Я должен был догадаться, что что-то пойдет не так, как только тебя позвал. Самонадеянный дурак. Думал, ну что может случиться? Я же все предусмотрел. Мое присутствие должно было нивелировать любой вред. А что в итоге?» Иквус продолжал бурчать, кляня себя, на чем свет стоит. Так что даже мне стало стыдно. Я, машинально принявшись грызть палку сырокопченой колбасы, стал усиленно думать, как товарищу помочь. Знания Древней Империи — это, я так понимаю, те фолианты на полках в кабинете Верховного Чародея — было не вернуть. Тут хоть что ты придумай, их уничтожило в ноль, даже пыли не осталось. А вот с аппаратом был другой разговор, потому что помимо магии отследить что-то в космосе можно было и техническими, либо маготехническими средствами, по опыту моей родной планеты. А самым большим экспертом в этом был наш общий товарищ, начальник кафедры инженерной магии Глушаков. «Точно!» — воскликнул я, посмотрел на поднявшего на меня взгляд Иквуса и уверенно заявил. «Я знаю, кто нам может помочь. Едем к Сергею». Глушакова мы нашли не сразу. Его кафедра разрослась настолько, что давно по численности студентов переплюнула как факультет черной магии, что было естественно, ведь 3 из 4 специальностей приказали долго жить, так и белый факультет. Только стихийный еще сохранял общее первенство, но, как мне временами казалось, ненадолго. Больно явно прослеживалась тенденция роста числа будущих инженеров. Десятки производств и лабораторий оказались раскиданы не только по Академии, но и по городам Империи, курируемые Орденом Инквизиции, и каждая занималась каким-нибудь важным и нужным вопросом. А Сергей, как единственный начальник и куратор, между ними всеми был на разрыв, постоянно находясь в разъездах. И всюду, куда бы мы ни сунулись, нас ждал один ответ. Был, но уже улетел. Посетив так с десяток мест, я понял, что гоняться мы за ним будем до бесконечности, и предложил Иквусу дожидаться бывшего трудовика в Академии. Уж плановые занятия со своими студентами он никак не должен был пропустить. И точно. Посмотрев расписание пар, мы с Верховным Чародеем встали по обеим сторонам от входа в аудиторию и терпеливо, под опасливыми взглядами студентов, бочком протискивающихся между нами внутрь, принялись ждать. Уже успел раскатиться по коридорам гонгом сигнал к началу занятий, а Глушакова все не было. Я на секунду даже засомневался в правильности своих умозаключений. Но тут из-за поворота, взмыленный и пошатывающийся, выбежал наш неуловимый Джо, и тут же был принят нами, крепко взятый в коробочку с двух сторон. «А, что?» — резко произнес он поначалу, но через секунду мутные глаза прояснились, и он взглянул на нас уже осмысленно. «А это вы, парни. Сева, рад тебя видеть. Слышал о твоем новом титуле. Поздравляю. Паш, тебя с аватарством тоже поздравляю. Растете, рад за вас». Он завозился, пытаясь вырваться из захвата, но мы держали крепко, и, недоуменно посмотрев на нас вновь, он добавил. «Устыдьте, у меня лекция, меня ждут». «Лекция отменяется», — решительно произнес я. «Есть вопросы поважней». Кивнул Иквусу и скомандовал. «Понесли ко мне». Сергей еще пытался сопротивляться, но делал это скорее по инерции. Слишком сильно он себя загонял таким режимом. Да и когда тебя тащат совместными усилиями Верховный Чародей и Аватар-Инквизитор, любое сопротивление заранее обречено на провал. На чердаке, усадив Глушакова в кресло, мы расположились напротив и принялись с интересом разглядывать красные глаза, небритую щетину и мятую одежду, до этого всегда тщательно следящего за собой товарища, с несколькими ясно видимыми жирными пятнами на рубашке, явно от употребления в попыхах на ходу какой-то еды. «Что?» — спросил тот. «Да вот смотрю я на тебя и думаю, как давно ты мылся и одежду менял?» Нахмурив лоб, Сергей задумался, а потом с удивлением в голосе произнес. «Дня три назад, вроде бы». Похоже, это стало откровением даже для него самого, судя по расширившимся глазам и приоткрывшемуся рту. Я вздохнул, затем достал из комода полотенце и, кинув его Глушакову, ткнул пальцем ему за спину. «Ванна там. И одежду подальше куда-нибудь закинь. Я тебе сменку подберу». Сергей попытался что-то сказать, пару раз беззвучно раскрыв рот, но затем устало махнул ладонью и поплелся в указанном направлении. Вскоре зашумела вода, и я удовлетворенно кивнул. В первую очередь нужно было вернуть товарищу приличный вид. С благодушной улыбкой я так просидел 5 минут, затем 10, затем 15. Когда прошло полчаса, я уже без улыбки взглянул на Севу, а тот, пожав плечами, спросил. «А сколько он не спал?» Поднявшись, я заглянул в ванну и увидел мирно дрыхнущего под струей воды Сергея. Пробку он, похоже, зацепил ногой, когда уснул, и поэтому лежал в пустой ванне, поливаемой сбоку струей воды из крана. «Ну, хоть не утонет», — подумал я, и, махнув рукой, оставил того как есть, решив дождаться, когда тот проснется самостоятельно. Спящая красавица пробудилась часа через 3, после чего, повозившись за шторкой, к нам вышел уже похожий на человека, помытый и опрятно одетый Глушаков. Присев обратно в кресло, он взъерошил пятерней волосы, затем хлопнул ладонями по подлокотникам и произнес. «Ладно, говорите, с чем пришли?» Я посмотрел на Иквуса, увидел его встречный взгляд и сам ответил. «Сева считает, что мы не одиноки во Вселенной». Сергей тоже посмотрел на Верховного Чародея, но тот только со вздохом закрыл лицо ладонью. «В смысле, — пояснил я, — что мы засекли спускающийся к нам на планету из космоса корабль». На этих словах поскучневший было Глушаков встрепенулся и, оживившись, уточнил. «Чей корабль?» Но я только развел руками. «А кто его знает? Он столкнулся с нашим кораблем, который в это время взлетал». «У вас тоже есть корабль?» Брови бывшего трудовика полезли на лоб. «У нас был корабль». Отняв руку от лица, хмуро ответил Иквус, выразительно поглядев на меня. «Взорвался!» — развел я руками. «Понятно». Глушаков вновь поскучнел, спросил. «А что хоть за корабль был?» «Малый исследовательский катер», — вновь ответил Иквус. «Проект Старой Империи находился в замке Верховного Чародея». «А документации на него, чертежей там, прочего не сохранилось?» — с надеждой в голосе поинтересовался Сергей. Сева вновь покосился на меня, и я вновь развел руками. «Понятно», — вздохнул Глушаков. «Тоже взорвались?» «Превратились в ничто», — дипломатично уточнил я. «А от меня вы хотите, чтобы я для вас построил другой корабль?» «Нет», — покачал головой Сева, решив взять инициативу в свои руки. «Такой задачи не стоит. Нам нужны системы наблюдения за космосом, чтобы попытаться определить, откуда этот аппарат прилетел». «Так может, он из другой системы?» — со скепсисом в голосе заметил Сергей. «Нет». Иквус закинул ногу на ногу, откидываясь на спинку дивана. «Я успел снять энергетические характеристики с него. Он внутрисистемный. У него просто не было источника энергии, достаточного, чтобы долететь даже до ближайшей звезды». Вот это уже интересно». Глушаков задумчиво почесал щетину. Начальник инженерной кафедры погрузился в раздумья, а мы с Иквусом принялись терпеливо ждать, что он нам ответит. «Есть пара вариантов», — наконец отмер Сергей. «Первый — это поиск визуальным методом, через телескоп-рефрактор, но это долго и муторно. И другой вариант — это направленный регистратор электромагических возмущений, не характерных для естественного фона». «Лучше оба», — внезапно произнес Иквус. «Регистратором определим направление, а визуально произведем фиксацию цели. Сможешь оба сделать?» «Смогу», — ответил Глушаков. «Есть у меня несколько групп среди студентов, кто увлекается изучением космоса. Вот им задачку и поставлю». «Сколько на это потребуется времени?» «Приборы не слишком сложные, должны за неделю управиться». Через неделю мы уже были на площадке высоко в горах, где силами глушаковских студентов уже монтировалось две обсерватории. За неделю из ничего появилось два здоровенных купола на ровной как стол каменной площадке, и пусть внутри были одни голые стены без какой-либо отделки, но самое главное, что необходимые приборы уже были установлены, позволяя нам вести наблюдение. Пока регистратор в автоматическом режиме сканировал небо, рисуя самописцем на бумажном рулоне зубчатую линию, мы продолжали обсуждать, что делать, если пришельцы из космоса все-таки будут обнаружены. «А я говорю, они не могут быть злые», — веско произнес Сергей, после чего захрустел половинкой огурца, сидя на раскладной табуретке возле импровизированного стола. Голоса наши гулко отдавались эхом в каменном своде обсерватории, где сохранялась почти полная тишина, нарушаемая лишь стрекотом самописца. «Это еще почему?» Иквус попивал кофе из маленькой кружечки, которую держал, оттопырив мизинец, всем видом показывая, что он английский аристократ. «Однако я привык и давно уже на это внимание не обращал. У каждого, как говорится, свои причуды». «Потому что разум, развившийся до стадии космических путешествий, сделать это может только созидательным путем. Агрессия здесь не поможет». «А кто говорит, что они агрессивные? Наоборот, они могут посчитать агрессивными нас и поэтому уничтожить ради мира и созидания», — степенно ответил ему Сева. Глушаков фыркнул и помотал головой. «Есть и третий вариант», — включился в беседу я. «Что если агрессивный вид каким-то путем получил технологии от другого, неагрессивного вида? Или же изначально неагрессивный вид, выйдя в космос, столкнулся с такими трудностями, что им пришлось стать агрессивными? А может, вообще...» «Бред», — припечатал Сергей. «А по-моему, вполне логичное умозаключение», — ответил ему Сева. «Да бред же!» Эмоционально воскликнул Глушаков, ни в какую не желая с нами соглашаться. Спор потихоньку начал разгораться, но в это время раздалась длинная звонкая трель, и мы тут же замолкли, оглядываясь на новый источник звука. «Это же регистратор!» — подскочил Сергей. «Суточное сканирование прошло, и теперь мы можем посмотреть все сигналы, которые он зафиксировал за полный оборот планеты». Подбежав к прибору, он вскрыл большой контейнер с бобиной, на которую накручивалась лента самописца, и принялся вытягивать ее наружу, внимательнейшим образом разглядывая. «Что за черт?» вдруг произнес Глушаков, хмурясь. Резко дернув на себя ленту, быстро отмотал еще пару метров, вперился ястребиным взором. «Ерунда какая-то!» — пробурчал он вновь. А брови сошлись к переносице, добавляя ему чуточку удивленный вид. «Что там?» — нетерпеливо спросил я, но Сергей только резко мотнул головой и отмотал еще метров пять. Странное поведение товарища заинтересовало и Иквуса, и мы, окружив Глушакова с двух сторон, тоже стали внимательно вглядываться в прыгающую по ленте кривую линию. «И?» — спросил я вновь, после пары минут разглядывания ничего не говорящих моему несведущему взгляду загогулин. «Что «и?» — переспросил Сергей, не отрываясь от изучения показаний регистратора. «И что тут регистратор определил?» Посмотрев на меня, Глушаков отложил ленту, задумчиво посмотрел куда-то вдаль, а затем ответил. «Что все куда более странно, чем я думал». «И что это значит?» — спросил в свою очередь Иквус. «Что мы точно не одни во Вселенной», — хмыкнул бывший трудовик, чем мало, конечно, что прояснил. Но томить долго не стал, и, вернувшись к столу, вновь усаживаясь на табурет, продолжил. «Я было подумал, что тут какая-то ошибка, но нет. Непрерывные замеры показали одно и то же. Вокруг нашего светила, на расстоянии примерно 5 астрономических единиц, находится граница магоэлектрического поля неизвестной природы, которая полностью окружает все находящееся внутри орбиты 4-й планеты системы». «А мы на какой по счету планете?» Задал несколько глупый вопрос, но честно. За все 4 с небольшим года тут мне так и не хватило времени поинтересоваться, что находится за пределами атмосферы нового мира. Мне и в пределах атмосферы хватило приключений. «Мы на 2-й», — ответил Сергей. А Иквус, закатив глаза к потолку, еле слышно вздохнул. Похоже, он разочаровался во мне снова. Что ж, не впервой. «А что-нибудь еще получилось выяснить?» Задал я быстро следующий вопрос, чтобы переключить парней на другую тему. «Да», — кивнул Глушаков. «Судя по всему, это поле как-то подпитывается от светила. И еще один источник странных сигналов находится совсем рядом, тут на планете». «Здесь?» — приподнял я бровь. А затем на лице у меня расползлась кривая ухмылка. «Я, похоже, знаю, что это за сигнал. Вернее, кому он принадлежит». «Что у нас по верховному чародею?» — задал вопрос глава Инквизиции, глядя на заместителя начальника первого главного ордена. «Мне докладывали, что он обнаружил какое-то секретное помещение, принадлежавшее предыдущему верховному». «Так точно», — ответил с готовностью Игнациус. «Информация такая проходила. По нашим данным, Иквус встречался с архимагом и магистрами Академии по этому поводу». «И что они обсуждали?» «Неизвестно», — сообщил Инквизитор, но тут же, под посуровевшим взором Верховного, быстро добавил. Но результата та встреча не принесла, и Иквус обратился после них к брату Павлу. «Но этот-то разговор вы смогли зафиксировать?» «Да, конечно», — кивнул Игнациус. «Пока у брата Павла на пальце кольцо, это несложно». «И что они обсуждали?» Иквус просил брата Павла с помощью своей силы аватара пробить проход через скалу к потайной комнате. «А почему маги Академии отказали?» «Замок Верховного Чародея хорошо защищен от истинной магии стихий». «А магия проклятий...» «Да», — кивнул Игнациус. «Как показали дальнейшие события, весьма во взломе защиты неплоха, в исполнении аватара, естественно». Глава Инквизиции прищурился, отведя взгляд в сторону, затем буркнул. «Секреты, что могут храниться в этой комнате, боюсь, могут оказаться слишком опасны и слишком соблазнительны даже для такого, подчеркнуто дистанцирующего от власти человека, как новый верховный чародей». «Можете не беспокоиться», — чуть улыбнулся замначальника контрразведки ордена. «При попытке вскрыть эту комнату, брат Павел случайно ее уничтожил». Кто-то чуть слышно хохотнул, На лице остальных инквизиторов появились улыбки. «Случайно?» — приподнял бровь верховный инквизитор. «Судя по реакции Иквуса и самого брата Павла, очень похоже, что так. Что-то уцелело?» «Нет», — отрицательно качнул головой Игнациус. «Он выжег своей магией все подчистую, сферой диаметром больше 50 метров». «А тебе не кажется это странным?» — спросил глава Инквизиции. «Случайно уничтожил все, настолько тщательно, будто старался, чтобы даже следа не осталось от того, что там находилось. Кстати, Иквус успел туда заглянуть?» «Нет», — ответил Игнациус задумчиво. «Брат Павел попал туда первым один». Верховный обвел всех сидящих внимательным взглядом, а затем негромко, но веско сказал. «Я думаю, уничтожил эту комнату наш брат совсем не случайно. Видимо, он обнаружил там что-то такое, чему его инквизиторские разум и сердце не позволили попасть в руки посторонних. Все вы знаете, с каким рвением брат Павел, как и все мы, защищает мир людей. Думаю, и там он тоже принял это решение абсолютно осознанно. Но мы...» Он вновь внимательно посмотрел в глаза подчиненным. «Версию случайности произошедшего опровергать не будем. Так будет лучше. Кстати, советую с этой точки зрения взглянуть и на прошлые случайные происшествия с братом Павлом. А что, если они тоже были не случайны?» Последние улыбки с лиц инквизиторов пропали, и зал для совещаний погрузился в тишину.